Безусловный добродетель души состоит в познавании. А высшее, что душа может постичь, есть, как мы уже доказали, Бог. Следовательно, высочайший добродетель души – постигать или познавать Бога, что и требовалось доказать. Теорема 29. Никакая единичная вещь, природа которой совершенно отлична от нашей, не может нашей способности к действию ни благоприятствовать, ни препятствовать. И вообще никакая вещь не может быть для нас хорошей или дурной, если она не имеет с нами чего-либо общего. Доказательство. Способность всякой единичной вещи, а следовательно, по короларии к теореме 10, часть 2, и человека, в силу которой он существует и действует, определяется по теореме 28, часть 1, не иначе, как другой единичной вещью, природа которой по теореме 6, часть 2, должна быть понимаема по тем же атрибутам, под которым представляется природа человеческая. Следовательно, наша способность к действию, как бы она ни представлялась, может быть определяема и, следовательно, способствуема или ограничиваема могуществом только такой другой единичной вещи, которая имеет с нами что-либо общее, а не такой природы, которой совершенно отлична от нашей. А так как мы называем добром или злом то, что составляет причину удовольствия или неудовольствия по теореме 8, то есть по схолии к теореме 11, часть 3, что увеличивает или уменьшает нашу способность к действию, благоприятствует ей или ограничивает ее, то та вещь, природа которой от нашей совершенно отлична, не может быть для нас ни хорошей, ни дурной, что и требовалось доказать. Теорема 30. Никакая вещь не может быть дурной через то, что она имеет с нашей природой общего. Но поскольку она для нас дурна, постольку она нам противна. Доказательство. Злом мы называем то, что составляет причину неудовольствия по теореме 8. То есть по определению его в схолии к теореме 11, часть 3, то, что уменьшает или ограничивает нашу способность к действию. Если таким образом какая-либо вещь была бы для нас дурна через то, что она имеет с нами общего, то, следовательно, она могла бы уменьшать или ограничивать то самое, что она имеет с нами общего. А это по теореме 4, часть 3, нелепо. Следовательно, никакая вещь не может быть дурна для нас через то, что она имеет с нашей природой общего. Но наоборот, поскольку она дурна, то есть, как мы уже показали, поскольку она может уменьшать или ограничивать нашу способность к действию, постольку по теореме 5, часть 3, она нам противна, что и требовалось доказать. Теорема 31. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, постольку она необходимо хороша. Доказательство. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, она по теореме 30 дурной быть не может. Следовательно, она необходима будет или хороша, или безразлична. Если предположить второе, а именно, что она ни хороша, ни дурна, то, следовательно, по определению десятому из ее природы не будет вытекать ничего, что служило бы к сохранению нашей природы. То есть, по предположению, что служило бы к сохранению природы самой вещи. А это, по теореме 6, часть 3, нелепо. Следовательно, поскольку она сходна с нашей природой, она необходимо хороша, что и требовалось доказать. Короларий.